Из 139 членов и кандидатов ЦК партии, избранных на том съезде, 98 человек будут арестованы и расстреляны. А ведь подавляющее большинство этих людей были самыми активными участниками Октябрьской социалистической революции, восстановления страны после разрухи. Это была сознательная ликвидация старой Ленинской гвардии, которая слишком много знала. Сталину нужны были самоотверженные исполнители, функционеры более молодого поколения, не знавшие его прошлого. Едва ли случайно, что в середине 1935 года Сталиным было поддержано предложение о ликвидации общества старых большевиков и общества бывших политкоторжан. Архивы этих ассоциаций принимали комиссии, где членами были Ежов, Шкирятов, Маленков. Многим из старых большевиков в страшные годы беззакония в конце 30-х будут предъявлены обвинения в их преступлениях четверть вековой давности. Не использовались ли здесь документы изъятых архивов? К этому же времени относится начало возвышения Берии, бывшего в то время первым секретарем в Грузии. В середине 1935 года партиздатом ЦК ВКПБ была опубликована работа Берии к вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье. Изданная на хорошей бумаге в твердом переплете, что тогда было редкостью, книжонка наполовину состояла из сталинских цитат и безудержно превозносила генсека. Но главное, что мы хотим отметить, в труде Берии содержался прямой политический донос на двух видных большевиков – Янукидзе и Орахилашвили. И хотя первый из них был членом ЦК и ЦИК, давним личным другом Сталина, судьба и того, и другого была решена. Сталин всегда верил доносам, и Берия это быстро усвоил. Правда, Орахилашвили пробовал протестовать. Он написал Сталину личное письмо с проектом опровержения в правде. Генсек в своем ответе, по сути, отверг заявление старого большевика. Товарищу Рахилашвили, письмо получил. Первое ЦК не думает ставить, не имеет оснований ставить вопрос о вашей работе в имейле. Вы погорячились и решили, видимо, поставить его. Это ни к чему. Оставайтесь в имейле и работайте. Второе. Письмо в редакцию «Правды» следовало бы напечатать, но текст вашего письма, по-моему, неудовлетворителен. Я бы на вашем месте выбросил из письма все полемические красоты, все экскурсы в историю, плюс решительный протест, и сказал бы просто и коротко, что ошибки такие-то действительно допущены. Но квалификация ошибок, данная товарищем Берия, слишком, скажем, резка и не оправдывается характером ошибок. Или что-нибудь в этом роде. Привет. 8.8.35 года и Сталин. Страна и партия стояли перед страшными испытаниями. Человек, обожествивший в диктатуре пролетариата лишь насилие, стал диктатором. На трагической ноте заканчивался 1934 год. Съезд победителей, а затем сигнал подготовки к террору. Может быть, действительно, 1937 год начался вопреки всем астрономическим календарям 1 декабря 1934 года. Семена будущей трагедии уже давали свои зловещие всходы. Отрицать ложных богов необходимо, но это еще не все. Под их масками следует искать причины их существования. Герцен. Глава 5. В тоге вождя. К середине 30-х годов взгляды Сталина на роль вождя в общественном процессе претерпели заметную эволюцию. Он, видимо, знал взгляды Плеханова на роль личности в истории. В свое время, когда Сталин создавал свою библиотеку, он поставил Плеханова в списке мыслителей пятым после Ленина, Маркса, Энгельса и Каутского.